Маргарита без обиняков говорила прямо в глаза Берсуме все, что она о нем думает, а Берсуме, убедившись, что в участи королевы никаких перемен не произошло, не скрывал своего пренебрежения. Целый день он раздумывал над тем, как ему поступить. Даже посоветовался с капелланом, который все равно бы заметил, что в его отсутствие из ризницы брали перья. Капеллан тоже считал, что Берсуме должен сам отвезти письмо. Впрочем, были и другие причины, требовавшие поездки Берсуме. Шли вполне определенные слухи, что Мариньи впал в немилость и что король предает его суду. Одно было достоверно. Ежели Мариньи по-прежнему слал коменданту крепости инструкции, то денег он не высылал, и Берсюме не получил ни гроша из причитающегося ему содержания, равно как и содержание гарнизона. Представился удобный случай съездить в Париж и убедиться на месте, как складываются дела. Итак, на следующее утро, сменив меховую шапку на железный шлем и наказав Лалену под страхом повешения не впускать в шато Гояр и не выпускать оттуда ни одной живой души, Берсуме взгромоздился на огромного серого в яблоках Першерона и поскакал в Париж. В столицу он добрался на следующий день к вечеру под проливным дождем. Забрызганный грязью с ног до головы, Берсуме решил передохнуть в харчевне близ Лувра, закусить и собраться с мыслями, ибо в течение всего пути у него от волнения голова шла кругом. Поди узнай, правильно ли он поступил или нет, будут ли способствовать его действия дальнейшему продвижению по службе или, наоборот, положат конец его карьере. И все упиралось в два имени — Артуа, Мариньи. Артуа Мариньи. Нарушив приказ одного, что выигрывает он у другого? Но провидение столь же благосклонно к глупцам, как и к пьяницам. Берсуме мирно грелся у пылающего очага, как вдруг мощный удар по плечу вывел его из задумчивости. Это оказался лучник по прозвищу Четырехбородый, когда-то служивший с ним вместе в гарнизоне шато Гояра. Он мимоходом заглянул в харчевню и узнал старого дружка. Не виделись они целых 6 лет. Приятели обнялись, затем отступили на шаг, чтобы получше разглядеть один другого, снова обнялись и, наконец, громогласно потребовали вина, дабы отпраздновать счастливую встречу. Четырехбородый, тощий, чернозубый малый с косыми глазками, являлся лучником стражи, охранявшей Лувр, и поэтому был в харчевне, на которую случайно пал выбор Берсуме, что называется завсегдатаем. Берсуме люто завидовал другу, сумевшему обосноваться в столице. Но и Четырехбородый не меньше завидовал Берсуме, обогнавшему его в чине и ставшему комендантом крепости. А если один завидует и восхищается судьбой другого не меньше, чем тот другой его судьбой, значит, у обоих дела идут отлично. — Как, стало быть, это ты сторожишь королеву Маргариту? Ах ты, старый греховодник! Небось, зря времени не теряешь? — кричал Четырехбородый. — Куда там? Даже не думай такого! От взаимных расспросов друзья перешли к душевным излияниям, и Берсюме поделился с приятелем своими сомнениями. Правда ли говорят, что Мариньи впал в немилость? Кто-кто, а Четырехбородый должен это знать. Он ведь живет в столице, да еще в Лувре, находящемся под началом самого правителя. К великому своему ужасу Берсюме услышал, что его светлость де Мариньи с честью вышел из всех испытаний, которым подвергли его недруги, что король 3 дня назад вновь призвал его к себе и, облобызав в присутствии баронов, вручил ему решение комиссии, и что Мариньи снова пользуется неограниченной властью. «Будь я Мариньи, я бы знал, что надо делать», — твердил Четырехбородый. хорошенькую я влетел историю с этим письмом, — думал Берсюме.